«Тебе туда нельзя», — внезапно заявили Ирону, преграждая путь автоматом. «Приказ вожака». «Какого такого хрена?» — спросил Ирон, скались. «Мне тебе грабли оторвать. Тебе туда нельзя», — сказал еще один охотник. Ирон почти виновато посмотрел на шефа, а тот на него даже не взглянул. «На моих парней такое же распоряжение?» — спросил он. «Такого приказа не было», — ответили ему. «Тогда заткнись и веди», — рявкнул шеф, зло усмехаясь. Ирон и хотел бы схватить его за локоть, хотел бы что-то заявить, но не восставать же в одиночку. Надеясь, что шеф поймет, что дело здесь не в предательстве, Ирон отступил без борьбы, чтобы пойти собирать команду из тех, кому он доверял. Шеф про Ирона не думал вовсе. Его волновал только вожак. Теперь эту тварь хотелось убить без всяких договоров с Ироном. Он был готов здесь умереть, зная точно, что волки не найдут Карин. Берг им не позволит. В этом шеф не сомневался, а вот бежать было бесполезно. Найдут. Особенно сейчас, когда они в самом сердце каменного лабиринта. Без проводника им не справиться, а Ирон... Если бы он был готов убивать своих, он бы выстрелил там, в коридоре, не раздумывая. Кажется, тот белобрысый мальчишка был прав. Ирон мямля. Как только до должности зама дорвался, подумал шеф и тут же выдохнул. Не всем было дано быстро и правильно принимать решения. Он это знал, а еще встречал тех, кто действовал быстрее головы, резко, но совершенно бестолково. Уж лучше тормозить, чем так. Он даже улыбнулся, вспоминая, как один такой резкий прострелил себе стопу, пытаясь поохотиться. Парень потом умер, и повод для веселья был омерзительным, но шеф все равно улыбался, шагая вперед по узкому коридору. Его явно вели в зал каким-то окольным путем, и приходилось слушать, как недовольно дышит Кирк. Когда он злился, то раздувал ноздри, как бык, и выдыхал воздух с характерным звуком. За 18 лет жизни с ним бок о бок шеф научился распознавать этот звук. А вот Кастер, к его удивлению, был тих. Это могло обеспокоить шефа, но он забыл обо всем, когда тоннель закончился тканым полотном, которое откинули, открывая огромный зал. Прямо у входа горели факелы. Чуть поодаль пламя пылало в металлических бочках, а рядом стояли барабаны. Такие же металлические бочонки, затянутые чем-то до безумия похожим на человеческую кожу. Сидевшие рядом с ними били по ней, порождая глухой звук воздушного удара. Еще и пахло здесь кровью и вскрытым человеческим брюхом. Шеф понял, что его снова тошнит до боли под ребрами. «О, шеф, как я рад тебя видеть!» — воскликнул вожак, и столпившиеся вокруг волки быстро разбежались в разные стороны, открывая центр зала. Вожак стоял у металлического кресла. Схватив за плечо связанного худощавого парнишку, он толкнул его, заставляя рухнуть на пол, и радушно развел руку, будто был готов обнимать демонов, как самых дорогих гостей. «Что за спектакль?» — спросил мысленно шеф, но вслух ничего не сказал, быстро осматривая зал. У кресла стоял Кондор Цанг и дрожал, будто его сотрясал озноб. За его спиной два автоматчика защищали второй, явно главный вход, за которым горела искусственная лампа. На полу чуть в стороне сидел Виту. Он сначала посмотрел на Мартина, а это именно он теперь лежал рядом со связанными ногами и грустно усмехнулся. Пару часов назад они встретились в хранилище и даже нашли общий язык. Виту его сначала не замечал, просто песенку напевал из прошлого, как студенческая глупость. Он разбирался с телами, а когда внезапно по неосторожности задел кровавый стол, опять выпачкался в крови и умолк, чтобы раздраженно цокнуть языком, оказалось, что пленник напевал ту же песенку. «Вот тена!» — воскликнул Виту. «Технарь, да в нашей заднице! Ты кто по образованию?» — спросил он, приближаясь к клетке. «Оператор нейросетей», — сдавленно прошептал Мартин в ответ и чуть не выронил пузырек с маслом, который пытался спрятать. Он закрывал глаза, чтобы не видеть происходящего, и просто сосредоточился на знакомой мелодии, всем известной в самом главном техническом университете. А теперь задрожал от ужаса, но все равно посмотрел на страшного человека, заляпанного кровью. Он его не знал, но тот вдруг показался ему знакомым, да и взгляд у него был не безумным, а очень вдумчивым. «Интересно», — прошептал Виту и сел на корточки. «Значит, в программировании ты шаришь. О программной работе техники знаешь? Это основы? Старой школы, в новые уже не всем преподают», — пожал плечами Виту. «Что ты думаешь о подключении нейрошлема к пилотной панели космического корабля в условиях этой уёбищной дыры? Сломанный шлем и отвертку я тебе найду». «Энергия будет?» — спросил Мартин. «Там надо много». Он почти мгновенно увлекся новой идеей и даже забыл, что говорит с каким-то бабоподобным маньяком. «Будет тебе энергия», — спокойно сказал Виту и встал. «Короче, парень, я тебе обещаю, к Ярвану ты не попадешь, так что можешь забить на это дурацкое масло. Все равно ты без понятия, что с ним делать и как. Не понадобится. Ты мне здесь нужен». Мартин поверил этому обещанию, а теперь дрожал от ужаса, видя своего спасителя в таком же положении, еще и с дурацкой улыбкой на лице, а потом тот и вовсе отвернулся. Виту встретился взглядом с Кастером и почти с ужасом увидел, как тот достает откуда-то странное неизвестное ему оружие. «Я всего лишь хотел показать тебе, куда делся твой юрист», — со смехом сказал вожак, подходя к шефу. «А еще я кое-что узнал. Сейчас все покажу, только отдам вот этих шлюх тому, кто их заслужил». Он небрежно указал на Виту и Мартина, но шеф сделал вид, что его это не касается. Он даже на Кондора по-настоящему не взглянул. Для него здесь был только один враг, пока в зале не громыхнул еще один опасный голос. «Какого хуя ты творишь, вожак?» — спросил вошедший в зал Ярван. Он в первый миг не заметил шефа, но вожак обернулся на его голос, и лидер демонов буквально столкнулся взглядом с лидером ястребов, и оба подумали почти одно и то же. «Гребаный вожак!» «О, Ярван, у меня для тебя подарок. Не знаю, как вот этого...» — он задел ногой ногу Мартина. «А вот эту крошку я тебе дарю!» С этими словами вожак схватил Виту за волосы и дернул наверх. «Только учти, что он с норовом. Лучше держать под наркотой, лупить и трахать без остановки, а то укусит». «Сука!» — прошипел Кастер и перекинул в руке жало. «Не рыпайся!» Тут же приказал ему шеф, не видя, какое опасное оружие сейчас за его спиной. Все, что он сейчас хотел, это не вступать в бой с Ярваном, потому что убивать друг друга на потеху вожаку в их планы никогда не входило. Их разборки — это их разборки. А вожак должен кровью захлебнуться, но это будет возможно только если Ярван решит так же.